Глава 5. Эвелин Грейвс. Из рассказов Дарлин для своих книг я могла бы взять ее характер. Таких персонажей многие любят. Она свободная, смешная, очень болтливая и всегда найдет чем занять твой вечер. Именно поэтому из фитнес-зала мы направляемся в бар. Дарлин абсолютно не смущает, что выглядим мы, мягко говоря, не под стать вечернему заведению. «Как много ты уже написала в новом романе?» «Кстати, как ты вообще успеваешь? Мия тебя не сильно загружает?» Съеживаюсь под ее взглядом и перевожу внимание на лужи, которые успели появиться за время нашего занятия. Дождь прекратился, но все еще ощущается сильная влажность. «Я ничего не пишу сейчас. Работы действительно много, у Мии сейчас большое количество съемок, и мы пытаемся развить ее ТикТок». «Ох, прости, Эви, я не хотела тебя расстраивать. Думала, ты в процессе». «Все в порядке», — говорю я, но внутри все сжимается. «Время найдется однажды». «А у тебя уже есть идеи?» На этот вопрос сложно дать ответ. Во мне что-то сломалось. Как однажды ломается чайник на кухне, не включается свет в комнате или перестает писать любимая ручка. Когда я только начала писать истории во время учебы в университете, воображение придумывало десятки сюжетов. А потом... Настала взрослая жизнь с обязанностями, работой, и фантазия будто иссякла. Воображение перестало генерировать идеи, а герои перестали разыгрывать сценки, стоило мне закрыть глаза. То, что нравилось мне больше всего в деятельности автора, покинуло меня. Нет стоящей идеи. «Может, я смогу помочь? У меня много историй!» Дарлин оживляется. «Ты сама ходячая история». Слегка улыбаясь, я киваю на заведение справа от нас. «А если выпьешь джин, то тебя не остановить. Зайдем сюда?» «Давай! Обожаю эту сеть! У них есть джин и сырные кольца, пальчики оближешь!» «Самое то после йоги!» Мы располагаемся у барной стойки. Я заказываю себе джин и сочный куриный бургер. После тренировок есть всегда хочется в разы сильнее. Дарлин выбирает те самые кольца с сыром и к ним заказывает баварские сосиски. Мне нравится это место. Здесь немноголюдно, в колонках играет Эд Ширан, и бармен красиво украшает наши напитки лаймом. «Да, Эвелин, это место просто невероятное. Оно притягивает какие-то знаковые встречи», — восклицает подруга после нескольких напитков. «Я здесь однажды познакомилась с популярным футболистом. К нему тогда все здесь приставали. Ну, ты знаешь меня, я посмотрела на него, оценила ситуацию и решила действовать серьезно. Подстроила все так, чтобы он нечаянно пролил на меня свое пиво». «Что? Дарлин!» Я прикрываю рот рукой от смеха. Только Дарлин пойдет на такое ради парня. «Не смейся, зато это были мои самые романтичные отношения. Длились 2 месяца, но все же». «И почему вы расстались?» Дарлин задумывается и надкусывает лайм. «Он нашел кого-то красивее. Поэтому, милая, никаких футболистов. Разобьют тебе сердце, когда найдут новую модель». «Мы не можем говорить за всех футболистов. Кто-то из них точно порядочный». Дарлин усмехается, но я лишь пожимаю плечами. «Я действительно верю, что все зависит от конкретного человека. Если не повезло с одним футболистом, может повезти с другим. Проблема всех известных мужчин одна. Рядом с ними всегда вертятся невероятные девушки. И они понимают, что зачастую им стоит лишь поухаживать, и девушка будет с ними. Слишком высок соблазн и слишком слабое сопротивление. Но я всей душой верю, что даже среди огромного количества соблазнов люди могут выбрать что-то настоящее, услышать зов сердца. Мимо нас вдруг проходит крупный упитанный мужчина с блестящей лысиной. Я бы не заметила этого здоровяка, если бы его плечо не задело мое. Поднимаю взгляд и вижу, как он довольно улыбается. «Как дела, красотка? Есть планы на вечер?» Он делает вид, будто Дарлин не существует, как и остальных посетителей. Испепеляет взглядом, облизывая жирные от еды пальцы. «Есть». «Пойдем, угощу тебя напитком». Он подмигивает мне, как в дешевом фильме. «Спасибо, не стоит». Я стараюсь быть вежливой. «Ну уже, у меня сегодня настроение не такое, чтобы уламывать средненьких девчонок. Была бы у тебя грудь побольше». Он хватает меня за плечи и тянет на себя, сильно сжимая кожу, вызывая болезненные ощущения. От этого грязного прикосновения я теряю дар речи, но вместо этого отвечает тело. Активизируются все нервные окончания. Резко встаю и отталкиваю от себя этого придурка. «Иди к черту!» «Стерва!» Мужчина отшатывается назад, и я понимаю, что он пьяный в стельку. «Красотка!» — хвалит Дарлин, оказываясь за моей спиной. Какой бы мягкой я ни была, когда меня задевают, просыпается инстинкт самосохранения. И я не сдерживаюсь в выражениях и действиях, защищая свою честь. Особенно с такими мужчинами, думающими, что им все позволено. «Вот же свинья!» — заключает Дарлин, когда он уходит. Мы сидим, разговаривая обо всем еще час, пока не наступает полночь. А затем все вновь переворачивается с ног на голову. «Виски!» Достаточно грубый голос слышится рядом с нами, и мы с Дарлин оборачиваемся. Парень садится за барную стойку слева от нас. Поникшие плечи и опущенный взгляд выдают его настроение. Мы переглядываемся с подругой. После случая с тем мужчиной я не хочу заводить разговор с еще одним незнакомцем, но Дарлин настроена серьезно. Так что я уже понимаю, что следующий час мы проведем втроем. «Не мой типаж, но, кажется, ему нужна помощь», — шепчет она мне на ухо. Я осторожно рассматриваю парня. На вид ему лет 26. Светло-русые густые волосы спускаются чуть ниже затылка. Такие прически часто носят серферы, но он явно не связан с этим спортом. В Лондоне их встретить крайне сложно. Глаза большие, но цвет в свете прожекторов не удается увидеть. Он одет в свободную белую футболку и синие льняные штаны. По его обуви и сумке можно понять, что он обеспечен. Все от люксовых брендов, а на руке гигантские швейцарские часы. Дарлин ждет, пока он выпьет, чтобы начать разговор. «Точно не твой типаж?» — шепчу в ответ. «Нет», — закатывает глаза она. «Проклятие». Незнакомец, наконец, отставляет пустой бокал в сторону. «Привет!» Дарлин начинает операцию по спасению раненой души. Он не сразу понимает, что приветствие обращено к нему, поэтому я здороваюсь следом. «Привет», — растерянно говорит он. «Ты выглядишь расстроенным. Знаешь, что может сделать твой вечер лучше?» Дарлин подмигивает мне. «Сырные колечки». Она не теряется и, обращаясь к официанту, заказывает еще две порции с явным весельем в глазах. На губах парня появляется легкая улыбка. «Работает!» «Итан». Он протягивает руку сначала Дарлин, а потом мне. «Дарлин, а это моя подруга Эвелин». «Рад знакомству. Прекрасно выглядите». Мы с Дарлин смеемся. Растрепанные после йоги, без макияжа, мы выглядим точно не прекрасно. Его комплимент льстит нам. «Часто бываешь тут, Итан?» «Только в дерьмовые дни». «Надо менять традицию», — отзываюсь я. «Мы, наоборот, любим это место». «Да, мы это исправим. Предлагаю выпить за хорошее настроение. Все проблемы решаются. И твоя не исключение». Мы поднимаем бокалы, сырные кольца появляются на столе, и Дарлин сразу берет одно. «Закрой глаза и открой рот». Итан закашливается напитком. Предложение Дарлин звучит интересно. «Что, прости?» «Говорю, открой рот». Он с неуверенностью подчиняется Дарлин. Она кладет ему в рот вкусность и ждет реакцию. «О, Итан закатывает глаза в удовольствии, смакуя закуску. «Ну как? Утоляют боль?» «Черт, это самые вкусные сырные кольца, которые я когда-либо ел». «А я говорила». Дарлин чересчур эмоционально хлопает, что вызывает мою улыбку. «Похоже, мне становится лучше. Еще бы моя гениальная фантазия вернулась, и можно жить». «Фантазия?» — спрашивает подруга. «И для чего она?» «Поможет решить проблему, связанную с одним серьезным человеком. Иначе он меня убьет». Смеется Итан, а меня это пугает. Ну, не в прямом смысле, конечно, но иногда он такой невыносимый, что все вокруг загорается от его раздражения. «И почему вы не уйдете от такого человека?» Интересуюсь я, пока Дарлин перекидывается фразами с барменом по поводу напитков. «Я работаю на него, и вообще он мой лучший друг. Я его в такой заднице не оставлю. Даже если завтра на него упадет метеорит, я полезу его спасать». Я приятно удивляюсь его готовности на все ради друга. Меня подкупает такая преданность, и я решаюсь начать полноценный диалог. Мне знакомо это чувство. Джин слегка развязывает мне язык. Я тоже готова на все ради своих близких. О, он выставляет ладонь, и я отбиваю ему 5. Soulmate? Вероятно. Меня забавляет, что Итан уже записал нас в родственные души. Я издеваюсь над сотнями людей каждый день, чтобы помочь ему с продвижением. Иногда меня хотят убить из-за моего перфекционизма, а я просто хочу, чтобы все было идеально. И вот сейчас кое-что вылезло наружу, и мне срочно нужно придумать, как это исправить. А идей нет. Они просто испарились, понимаешь? Я киваю. Своими желаниями я тоже жертвую только из-за кредита, который мама попросила меня оформить. И у меня тоже нет идей для дела, которое нравится душе. Придумаешь, Итан. Обязательно придумаешь. Отзываюсь я. Может, еще по бокалу? Итан поддерживает меня. Мы чокаемся. Дарлин исчезает из поля зрения. По-видимому, ушла знакомиться с барменом, который весь вечер оглядывал ее с ног до головы. «Ненавижу виски, но сегодня слишком противно от самого себя», — признается Итан. «А ты, Эвелин, поделись, почему загрустила?» Плечи паникают, но от заинтересованного взгляда Итана становится легче. И я рассказываю ему правду о не совсем любимой работе, тайном увлечении и удерживающем в плену кредите. Без имен и лишних подробностей, но достаточно обрисовывая ситуацию. «Ты выглядишь как писательница», — вдруг говорит Итан. «Надеюсь, у тебя получится вернуться к этому делу». «Спасибо», — улыбаюсь я. «Я бы обратился к тебе. Давно хочу книгу о себе. Ты знаешь, у меня смешных историй на 10 жизней вперед. И вообще...» Из рук Итана падает вилка, и как раз в это время к нам подходит Дарлин. «О, боги!» — восклицает Итан. «Я возвращаюсь к жизни!» «Что?» — в один голос спрашиваем мы. «Гениальные идеи приходят. Так, так, так!» Итан встает с места и суетится около стула. «Ты в порядке?» «Тоже встаю». «Виски бахнул в голову», — отмахивается Дарлин. «Не беспокойся, сейчас придет в себя». «Я все придумал». «Смешной он», — шепчет Дарлин мне на ухо. «Бармен, девушкам повторить напитки!» — кричит Итан. «А мне воду без газа!» Дарлин ошарашенно хлопает ресницами. А я догадываюсь, что он нашел решение для своего друга. О ситуации полноценно он так и не рассказал, но, наверное, какая-то идея все-таки пришла ему в голову. «Мы напишем разоблачающую статью о моем друге и выпустим ее, развея все слухи. Как гениально!» «Здорово!» — поддерживаю его я. Итан кажется довольным. Мы сидим еще полчаса. Он рассказывает о рецептах десертов, потому что настаивал, что без контекста его история будет непонятна. И как только мы доходим до «Игры престолов», Дарлин вливается в обсуждение. Я успеваю словить все спойлеры, но боюсь прерывать ребят. Какие-то Таргариены, драконы и стена смешиваются воедино. Я давно потеряла нить повествования, но, по крайней мере, не оказываюсь в клетке, сотканной из собственных мыслей. И в конце вечера Итан обращается ко мне. «Эвелин, я тебя очень хорошо понимаю. Я сам подумал, что исчерпался. Но нет, фантазия вернулась, и к тебе вернутся идеи, как только получишь свободу. Быстрее закрывай кредит и начинай писать свои книги. И меня не забудь как-нибудь вставить в книгу. Я буду отличным героем». Да уж. То хотела добавить Дарлин, то Итан сам напрашивается. Если они вдвоем будут в моей книге, произведут фурор. Можно подумать над тем, чтобы еще свести их. Смеюсь про себя. Было бы весело. Спасибо, Итан. А тебе удачи со вспыльчивым другом. Пусть твои гениальные идеи живут вечно. Он обнимает меня, а затем Дарлин. «Было приятно познакомиться с вами, девушки». Он покидает паб, а мы переглядываемся с Дарлин, переваривая все, что произошло в этот вечер. Фантастика. Новое знакомство с человеком, которого я больше никогда не увижу, откровение о творческом кризисе и Дарлин, которая успела, пока мы разговаривали, пофлиртовать с барменом. «Пора домой». Достаю телефон, который не работал днем, и, к моему счастью, экран загорается. «Ты иди, а мне надо кое с кем попрощаться», — хитро улыбается Дарлин. Целую ее в щеку на прощание и отхожу в сторону. Первое, что я проверяю, — это сообщение от мамы. «Дорогая, здравствуй. Элоиза хорошо передает тебе привет. Она заканчивает портрет для школьной выставки. Она растет в своем мастерстве с каждым днем. Мы по тебе скучаем. Понимаем, что ты приедешь не скоро. Может, на Рождество получится». Уже начинаю думать о Рождестве, как далее всплывает следующее сообщение. «Я не хотела тебе рассказывать, Эви, но есть одна неприятная новость. В среду Гарольд устроил внеплановое сокращение сотрудников. И меня уволили. Я уже начала поиски новой работы, но, возможно, эти несколько месяцев будут трудными для нас». Меня словно ударяют под дых. Хватаю воздух, но он застревает в горле. Проклятие! Проблемы продолжают валиться на мои плечи. Перед глазами мелькают цифры. Мозг отчаянно ищет варианты, пока удавка стягивает шею. Как не вовремя. Я хватаюсь за голову и думаю, что делать. Похоже, нужно искать подработки. Кредиты, содержание себя, мамы и сестры я не потяну. Надо что-то делать, и причем срочно. Бездна. Меня словно постоянно засасывает в новые пучины, из которых все сложнее выбраться. Я барахтаюсь в них, но все без толку. Я все еще сопротивляясь, тону.